Итак, что такое анекдот? Вот определение из Оксфордского словаря английского языка. Тайные, личные или до сих пор не опубликованные сведения, либо исторические детали. Рассказ об обособленном происшествии, либо единичном случае, если тот подается как интересный или выдающийся, но изначально сплетня. То есть анекдот обязан одновременно развлекать и приглашать к размышлению. Отцу Дизраэли, книголюбу Исааку, анекдоты представлялись краткими заметками о человеческой природе и человеческой учености, и он писал так. «Многие восклицают: довольно анекдотов об авторе, мы желаем его трудов. И все же я раз за разом убеждался, что труды не так интересны, как анекдоты». Зачастую это верно и тогда, когда речь заходит о науке. Большинству людей истории о частной жизни Эйнштейна покажутся гораздо более захватывающими, чем его статьи. Разумеется, было бы нелепостью считать, что выжимки из прошлого, собранные в этой книге, приведут читателя к научному знанию. Но я надеюсь, они смогут пролить хоть немного света на социологию и историю науки. Наука отличается от прочих занятий человечества уже тем, что ее содержание не зависит от поступков ученых. Строение атома или структура ДНК были бы открыты, даже если бы Бора с Резерфордом или Уотсона с Криком не существовало. И вряд ли эти прорывы в познании случились бы сильно позже. Наука прежде всего занятие коллективное. «Искусство — это я, наука — это мы», — провозгласил в свое время отец-основатель современной физиологии Клод Бернар. В этом смысле роль личности второстепенна. И тем не менее, наука не испытывает недостатка в ярких и эксцентричных персонажах. От Тихо Браги с его металлическим носом, в юности во время дуэли он лишился части носа и заменил ее металлическим протезом, или Генри Кавендиша с его патологической боязнью людей до наших современников. Вспомним, к примеру, книги физика Ричарда Фейнмана или великого физика-теоретика Вольфганга Паули, чьи афоризмы всплывают в каждодневных разговорах ученых. Именно Паули якобы так отозвался о работе своего коллеги. Эта статья неверна, а более того, она даже не ошибочна. Ему же приписывают часто цитируемую ремарку, брошенную во время скучного доклада амбициозного докладчика. Такой молодой и уже никому неизвестный. А когда Паули в разгар дискуссии прервал своим педантичным замечанием не столь блестящий физик Юджин Гуд, тот послушал секунду-другую и ответил: «Гуд, все, что знаете вы, я знаю тоже». Закончить стоит тем, что у палаты швейцарской больницы, где Паули предстояло умереть, был 137-й номер, так называемое магическое число из квантовой теории, связанное с тонкой структурой спектра атома водорода и интересовавшее Паули большую часть его жизни. У космолога Артура Эддингтона, к слову, стало навязчивой привычкой в любом гардеробе вешать шляпу исключительно на крючок с таким номером. Дурное совпадение расстроило Паули и омрачило ему последние дни. В этой книге собраны исторические факты. Многие из них стали научным фольклором, передающимся от студента к студенту, а заодно проверенным средством разбавить скучную лекцию. Каждый ученый, думаю, помнит возражение Нильса Бора, которому сказали, что вешать над дверью загородного дома подкову на счастье нелепо. Разумеется, нелепо. Но я слышал, такая штука работает, и когда в нее не верят. Многие помнят и оказавшиеся ошибочным суждение школьного учителя Эйнштейна, утверждавшего, что этот его ученик никогда ничего не добьется. Тот факт, что Эйнштейн запаздывал в развитии, кажется неоспоримым. Сам Эйнштейн допускал, что в немалой степени обязан этому масштабами своих научных достижений. Вот его объяснение из письма другу, физику Джеймсу Франку –